копительство, оно без того, что ты отдаешь, оно не имеет значения. Поэтому мы с вами будем учиться и потом будем раздавать. Мы не будем застоянным болотом. И смотрите, сегодня моя тема. Сегодня я хотел поговорить, это даже я не могу на темой назвать, такая мысль. Знаете, просто мне такая мысль пришла в голову. Я ее назвал, эту мысль, упущенный сезон. Упущенный сезон. Вы знаете, по жизни встречаешься с людьми, встречаешься с массой. И я так думаю, Господи, эта тема, она в принципе, она не приходила в мою жизнь просто. Знаете, я сел и что-то вот в голову мне пришло, я написал. Это мне пришло из-за того, что я встречаюсь с людьми, со старичками, со старушками, я встречаюсь с людьми среднего возраста, старшего возраста, с людьми семейными, 50-60 лет, 45 лет, и практически ты смотришь, у людей нет ничего в жизни того, чтобы могло порадовать Господа и людей вокруг Него. Вы все со мной. Люди, которые упустили свой сезон. Люди, которые упустили свой сезон, Господь дает, Господь да, но я вам уже говорил еще и буду это говорить постоянно, все, что Господь никогда тебе не вернет, всемогущий Бог некоторые вещи не может делать, Он не может лгать, так? Он не может, и Он не может вернуть твое время назад, потому что Он поставил время, Он не может перемотать, в машину времени тебя посадить, когда вернуть тебя 10 лет назад, и потом, и ты все-таки вот свою ошибку осознал и вернулся назад, и нет, тебе дана одна жизнь, с которой ты ничего не сможешь сделать, если ты ее не отдашь Господу. Упущенный сезон. Смотрите, многие люди упускают свой сезон из-за боязни ошибиться. Первая вещь, из-за которой большинство христиан, людей, мы с вами говорили, какое огромное количество, 97% живущих людей на земле, это я вам говорил в пост-энкаунтере, помните, да? Не заняли свое место. Упущенный сезон. Люди, которые не имеют ведения на жизнь. Люди, которые не имеют ведения для того, как, куда они живут, для чего их жизнь. И первая вещь, которую, когда задавали опрос старичкам, собрали старичков, старушек, которым уже было за 70, за 80 лет, и им задали вопрос, какая вещь, которую бы вы, если бы вы жили заново, что бы вы в своей жизни сделали по-другому? Как бы вы прожили абсолютно по-другому свою жизнь? И один единственный ответ, было разных много ответов, но один единственный ответ больше всего практически у всех был. Он говорит, они, эти старушки и старички говорят, мы бы брали больше риска в своей жизни. Они бы просто не упускали свой сезон. Не упускали возможность, которую Бог дает. Вы понимаете, мы можем жить в этой жизни. Бог открывает двери, но ты по какой-то странной причине удержался. А как раз вот в этом была вся твоя судьба. Вот в этой открытой двери была вся твоя судьба. И ты обходишь эту дверь. И ты упускаешь свой сезон. Да, может быть, чуть попозже Господь тебе еще откроет, но ты теряешь время, теряешь жизнь, теряешь свои возможности, которые вот сейчас Господь хотел использовать. И первая вещь, которую я хотел тебе сказать, никогда не бойся зайти в открытые двери, которые Бог открывает. Узнай, открыты ли они Богом действительно. Если твое сердце влечет, бросай все, иди туда. Я вам честно говорю, я человек больших ошибок, если я вам честно сказать, я человек больших ошибок, но у меня есть прекрасная жизнь. Я могу за столом сесть и вспомнить такие вещи в своей жизни, что люди слушают с открытым ртом. Очень сильные моменты. Не потому, что ты какой-то гордый или что, потому что я не упускал сезоны. Вы знаете, да, в некоторых сезонах я пролетал. Но у меня не было ни одной двери, в которую бы я не зашел. Мудро, реально, по моему духовному возрасту. Я не имею в виду, что мы прыгаем в разные открытые двери, но двери, которые открываются Богом. Двери, которые ты чувствуешь, ты хочешь быть там, это твое. Никогда не бойся сделать шаг. Никогда не бойся сделать шаг. Я лучше зайду, может быть, не в ту дверь, да, может быть, потом я выйду с нее, чем я пропущу свою судьбу. Вы все со мной здесь? Я лучше, может, где-нибудь ошибусь, и потом вернусь назад и скажу, Господь, прости меня, я это сделал с чистым сердцем, но я никогда не пропущу свою открытую дверь. То же самое с этими энкаунтерами, родные мои. Если бы вы знали, если бы сидело, вот в том зале сидело 4 человека, и приезжает, знаете, такой ненормальный пастор с энкаунтеров, у которого нет ни людей, ни денег, ничего. И я говорю, мы начинаем энкаунтеры. Я так благодарен Господу за Андрея и за Таню, что эти люди такие же ненормальные, как я. Они сказали, они сказали, начинаем. Я такой смотрю на них, думаю, точно, мне с ними по пути. Они такие же ненормальные. И я говорю, Господь, дай таких людей побольше, которые не смотрят на обстоятельства, а смотрят на то, что они хотят достичь в своей жизни. Легким путем, с бутербродом в зубах, ты не достигнешь судьбы, которую Он предназначил для тебя. Я лучше буду худым, буду недоедавшим, но я буду видеть чудеса в моей жизни и в жизни моих друзей, нежели я упущу мой сезон. И если упущу я свой сезон, как служитель, можете представить, какое лежит на мне бремя. Сколько сезонов упустят еще люди, которые стоят вокруг меня, вы все со мной. Сколько люди из-за какого-то моего маленького решения, то же самое каждый из вас. За каждым из вас, за каждым из вашим решением стоит куча людей. Вы даже не задумываетесь, сколько за каждым из вас стоит людей и сколько за вами наблюдают за каждым из вас. Наблюдают люди. У каждого из нас есть общество, в котором мы выросли, с которым мы признаны, и там мы, понимаете, ты не можешь расти один, всю жизнь один, и ни с кем не соприкоснуться никогда. Ты соприкасаешься с обществом людей, и у каждого из нас свой круг, у каждого из нас свое общество, с которым только я и только ты имеешь доступ к своему обществу. И вот это общество, оно очень внимательно наблюдает за каждым из нас. Можете представить, сколько людей остановятся, если ты не возьмешь ведение и скажешь, я не хочу. Сколько вокруг тебя, например, человек-музыкант, например, как Игорек, да, он принял ведение, он хочет двигаться, он хочет спасать. Представь, сколько бы музыкантов, да, сейчас не было записано им на Encounter. Я имею в виду просто момент. Сережа, он поехал в Орегон, там раздал сейчас с Орегона, лавина людей едет. Вы представляете, мы думаем, что мы живем, и все в нашей жизни случается просто так. Никогда в жизни. Все наши жизни запланированы Богом, и ты должен войти в ту дверь, которую Он открывает тебе. Ты должен сказать, мне все равно, я иду. Сделай шаг, не бойся. Не упусти свой сезон. Вот это моя тема. Я просто начал, когда я вижу эти толпы, тысячи старушек и старичков сидят, семейные люди, тысячи сидят христиан, верующих людей, которые познали Бога. Может быть, не познали, но они знают, соприкоснулись с Ним как-то где-то. И никто из них практически не находится в воле Божьей. У всех из них проходит ихняя жизнь над головой. И никто из них не задумывается над тем, что ты вынесешь из этой жизни. Что ты вымешь из этой жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах не скажи Богу «нет», потому что за тобой стоит такая лавина людей, которую ты не представляешь. Нам кажется, что я скажу вот этому. Ты знаешь, что когда ты сказал кому-то, за ним стоит такое же огромное количество людей, которых, если ты не коснешься его, он не коснется его, он не коснется его. Я вам говорил, что когда я сидел на рыбалке, мы ловили там крабов, там Сережа, я не знаю кто, и мы как-то ловили, и проходил поезд. Я вам говорил, я получил откровение, да, мы вытаскивали крабов, но я смотрю, проходит поезд. И мне Господь говорит, вот это есть модель моей церкви. Один хватается за кого-то, и здесь же хватает другого. Тот, как эти составы, как прицепы, друг за друга держащиеся, это есть модель церкви, самый главный Иисус. И мы тянем все это с собой. Да, Бог, Он сказал, ты ничего без меня не можешь делать. Ты не можешь отпустить Иисуса и сказать, я сам все буду двигать. У тебя нет двигателя, чтобы двигать, вы все со мной. У нас нет двигателя. Вот давайте сейчас с вами резко остановимся общаться с Богом, приходить в церковь. Посмотрим, кого ты вытащишь. Ты не сможешь себя нести. Иисус есть наш двигатель. Здесь все со мной согласны. И поэтому, держась только очень плотно за Него, ты можешь кого-то очень плотно держать за собой. Вы все со мной? Ты никогда не сможешь удержать человека в огне, если ты не держишься за огонь. Ты никогда не сможешь человеку указать на Бога, если ты не держишься за Бога. И поэтому Павел говорил, подражайте мне, как я кому? Христу. Не подражайте мне, потому что вот я Павел. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Вот именно вот в этом, вот этой вещи. Боязнь людей ошибиться держит многих от начала церквей, бизнесов, семей, служения, помазания. Боязнь ошибиться держит людей практически от всего. Боязнь того, а что обо мне скажут люди? А мне все равно, что обо мне скажут люди. Вы все здесь? Мне не все равно, что скажет Он, когда я приду к Нему. И когда вся твоя жизнь будет сконцентрирована вокруг твоего Бога, и что Он хочет от тебя, и что Он видит через тебя, то твоя жизнь приобретет правильный смысл и мотив. И ты не будешь больше превозноситься ни над кем вокруг. Ты будешь говорить, вот как я иду, я хочу еще больше. И Господь сказал, чтобы, и этот, помните, Павел сказал, что и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, мне дано жало в плоть. Поверь, если ты будешь превозноситься чрезвычайностью откровений, вот я такой и такой, Бог тебе что-нибудь вставит, с которым ты будешь, и Он говорит, я трижды молился, помните, да? Чтобы это жало оставило меня. У всяких разное, там жало то, жало сё, не знаю, что это за жало. Я считаю, что это было его зрение, которое не было восстановлено полностью, потому что в другой церкви он пишет, говорит, вы бы исторгли очи свои и отдали мне. Помните такое место? Там четко есть место, он говорит, что я пришел вам как бы не знающий ничего, и вы были так благосклонны ко мне, чтобы исторгли очи свои и отдали мне. Там даже есть место, что он говорит, что вы настолько, ну, вам было жалко меня, что и вы полюбили меня, что вы бы свои глаза мне отдали. И это говорит о том, что у Павла было частично со зрением проблема. Даже есть место это. И поэтому я говорю, да, что в свое призвание войти имеется опасность тоже. Ты можешь войти в какую-то дверь, и Господь начнет двигаться, да? Но там и существует опасность, которой ты можешь просто начать превозноситься. Начать просто уходить от того, что действительно, ты понимаешь, что Бог, Он настолько всемогущий, что Он говорит, я могу взять вот этот камень, и он будет больше работы делать, чем ты. Вы все со мной? Он говорит, и с тобой, говорит, с камнем еще проще будет. Почему? Его обрезать ни от чего не надо. Он будет послушаться моментально. И поэтому, говорит, если вы меня не прославите, то камни возопьют. И поэтому никто из нас, мы имеем с вами, знаете что, это не привилегия, это не честь, это просто действительно, это как написано, это твой долг служить Богу, вы слышите? И когда ты будешь знать, что я раб, как написано, ничего не стоящий, только сделал то, что должен был сделать, а если бы не сделал, то бит был бы много. И поэтому ты не будешь превозноситься, наоборот, ты будешь настолько в смирении делать эти энкаунтеры, настолько будешь в смирении ходить с Богом, потому что ты знаешь, что наоборот, не то, что там, да, одному человеку Бог предназначил спасти одну единственную душу, а тебе Бог предназначил спасти, может быть, нацию целую, или там 10 тысяч человек должно через тебя прийти. Не именно через тебя, но ты должен это начать, и другие загораются, именно через твое начало, через твое смирение. А ты спас всего лишь... Например, тебе надо 20 тысяч спасти, ты спас 15 тысяч. Ты скажешь, во грандиозный человек. А в глазах Божьих ты не исполнил волю его. Хотя тот, который на улице должен был спасти всего лишь одну душу, спас 10 человек своим усилием, сверх того, что он мог. И Господь скажет, и он станет намного выше, чем ты в Царстве Небесном. Почему? Потому что кому много дано, с того больше спросится. Иногда тебе кажется, ты стоишь на таком, знаете, как говорят, на таком горячем месте, и все вокруг тебя варится, все говорят, все говорится, знаешь, твое имя везде светится, все везде. А потом ты говоришь, да ты вообще никто, да ты вообще еще не начал ничего делать. Ты только один шаг сделал в свое ведение, всего лишь какие-то 2,5 месяца ты в ведении. Аминь. И поэтому мы с вами будем в смирении ходить. Вы все со мной. В смирении будем ходить. Смирение, мантия смирения. Кто читал эту книгу? Помните этого? Как, напомню, последний поход. Помните, да, этого? Рик Джойнер, последний поход. И он говорит, те, которые сверкали своими доспехами, дьявол моментально их вычислял и поражал. Те люди, которые ходили в мешковине, накрывали все свою мантию, они, эти служители шли очень далеко и делали великие чудеса для Бога. Почему? Потому что они никогда не высвечивали свое все оружие и доспехи. Они ходили в смирении. Смирение – это самое сильное. И помните, как Рик Джойнер мне понравился? Он пишет, что говорит, мантия смирения – это самый высокий чин на небе. Помнишь? Он сказал, что нет выше чина, чем эта мешковина. Говорит, ангелы будут перед тобой голову склонять, потому что ты в мешковине идешь. Вот где кроется сила и тайна Божья. Если ты боишься высоты, ты никогда не увидишь самых красивых мест на этой земле. Вы знаете, на Украине мы ходили в походы. Кто ходил в походы? Мы все ходили в походы, помните, да? Поход! И на Украине вообще, это особенно в школах, знаете, везде практикуется. Это не то, что здесь там какая-то вылазочка, чуть-чуть там, где сохранно, там, где, знаете, автобусик американчиков собрали, по 5 долларчиков собрали, и повезли их в что-то такое, знаете, такое, ну, симпатичное, красивое местечко, ну, там все такое сохранное, везде перильца, знаете, ну как, ну, не дай Господь, кто-то сорвется. У нас... Пионеры дружно в бой. Какие перильца? Там еле держишься за эти скалы, а они там в поход. Мы шагаем дружно в ряд, пионерский наш отряд. И все, ну, там кто-то по дороге. Помолимся. Вася ушел. Понимаете, я помню эти кемпы. Там люди столько ног ломали, столько ушибов делали. Кого-то донесешь на носилках с этого похода. Понимаешь, я помню русские кемпы. Но зато, когда ты забираешься на эти скалы, когда ты забираешься в эти горы, ты видишь такую красоту, какую ты никогда ни на картинах, ни с самолета нигде не увидишь. Ты стоишь и да, этот обрыв ненормальный, но красота захватывающая. Если ты хочешь в своей жизни увидеть когда-нибудь что-то великое и красивое, ты никогда не должен бояться тех, той опасности, которой ты должен идти, той опасности, где ты должен пойти. Ты не должен бояться ни в коем случае. Если ты хочешь увидеть в своей жизни великие и красивые места, если ты боишься высоты, ты никогда не увидишь то, что Господь хочет, чтобы ты увидел. Если ты будешь бояться. Упущенный, потерянный сезон. Много хороших помазанных людей не вошли в свое призвание, потому что они просто побоялись падения и атак дьявола. Много лет назад, когда Господь еще, когда я был намного моложе, Господь просто начал двигаться там в маленьком городке Эверетте. И один парень, и один мужчина подбегает ко мне, он говорит, и он видел явные чудеса, он видел явные знамения, он видел рак, люди от рака исцелялись, люди, крещение массовое, духовное, освобождение от бесов, все это было. И он подбегает ко мне, он говорит, ты должен, говорит, выйти из этого служения, пока не поздно. А я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, я знаю, что это Бог, но, говорит, ты увидишь, говорит, когда дьявол начнет тебя атаковать, говорит, тебя практически не станет. Он говорит, ты должен уйти от этого служения как можно быстрее. Но я ему сказал, что я не смогу выйти из этого служения ни в коем случае. Я, наоборот, еще хочу больше быть в этом служении. Маленький, знаете, подросток, парень, и я просто уже тогда еще говорил, говорю, Господи, я хочу быть в Твоем центре, я хочу быть в Твоей воле, я хочу видеть Твою славу в своей жизни. Дай мне правильное сердце. Этот человек, да, он говорил, что ты никогда... И смотри, он говорит, остановись, пока не поздно, потому что весь ад сорвется против тебя. Остановись, пока не поздно, потому что весь ад сорвется против тебя. Но я по сей день живой. Ничего не сорвалось. Давайте откроем от Марка 10 глава. От Марка 10 глава. Есть люди, есть судьбы, которые не вошли в свое призвание. Это очень прискорбная, знаете, как фрагмент из жизни Иисуса. Очень прискорбный момент, когда Он протянул руку. Мы на нашей домашней группе сидели, разговаривали, Юрий был, Василий. Мы немножко разговаривали. Я эту притчу читал, знаете, она мне вот пришла совсем тоже недавно. Я думаю, наверное, я ее тоже в церкви прочитаю. Насколько люди упускают свой сезон, когда Господь зовет тебя. И вы понимаете, я вам честно скажу, в основном у всех людей Иисус мимо тебя проходит один раз. Я не видел повторов, когда Иисус больше... В Библии, откройте весь Новый Завет, все вещи, когда Иисус проходил, Он звал всего лишь один раз. Вы все со мной здесь. И если ты упускал свой сезон, ты больше никогда не мог больше быть с Иисусом. И поэтому я говорю, это благодать, если Господь подойдет к тебе еще раз. Это я благодарю Господа, если Он увидит твое сердце, может быть, растерянное, и подойдет к тебе. Но нигде в Библии я не видел, чтобы Иисус подошел к юноше второй раз и сказал, ну ты подумал, может ты подумай хорошо. Ну ты хорошо подумай, и потом все-таки за мной пойдешь. Тебе дается один шанс, один раз в жизни. Слушайте эту притчу. 10 глава от Марка, 17 стих. «Когда выходил он в путь...» Побежал некто и пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вы понимаете, что был юноша богатый? Я сейчас немножко разобью эту притчу, знаете, немножко на некоторые фрагменты. Во-первых, он подбежал к Иисусу. Знаете, почему мы с вами подбегаем к Иисусу и просим, сделай что-то в моей жизни, любимый Господь? Потому что внутри тебя есть голод. Внутри тебя есть голод. У нас тема насчет голода была уже, я немножко фрагментик остановлюсь. Вот этот голод заставляет тебя искать чего-то, чего ты не имеешь. Чего не имеют твои друзья. Иногда этот голод заставляет тебя искать того, чего ты сам не знаешь, но ты хочешь. Вы все здесь? Ты хочешь чего-то в своей жизни, чего никто не имеет. Если ко мне кто-то подошел бы, наверное, недавно совсем, месяцев 5-6 назад, и спросил, ну чего ты мучаешься, чего ты ищешь? Я бы честно сказал, я не знаю, я ищу чего-то, чего я не знаю. Но я не могу сидеть среди этих червей. Среди этих друзей, среди этих обстоятельств, которые мне не дают ничего. Я хочу чего-то великого в своей жизни. И вот этот юноша, у него было правильное сердце, вы помните? Еще замечу одну единственную вещь. Это единственный юноша, которому Господь позвал с собой. Он больше никого с собой не звал. Наоборот, он даже отсылал. Помните, люди приходили к нему, мы хотим с тобой быть. Он говорит, нет, иди проповедуй. Он говорит, нет, птицы небесные не имеют гнезда. Помните, да, эти места? И имеют там эти, как эти, и птицы небесные гнезда, и что дальше? Да, лисицы имеют норы, говорит, но сыну человеческому негде преклонить голову. И там этот парень сразу отошел от него, потому что он не выдержал цену. Вы помните, да? Цена следования за Иисусом очень велика. И смотрите, что происходит. Во-первых, тебя подводит к Иисусу голод. И только вот таким людям Господь дает вызов. Господь дает. Бог не всем, родные мои, чувствуйте себя в большой привилегии. Бог каждому из вас дает вызов, бросает вызов только по одной причине. Потому что у тебя есть голод. Вы знаете, что делает голод в твоей жизни? Он вызывает Иисуса, он вытягивает Иисуса. Голод, состояние жажды, оно заставляет Иисуса действовать в твоей жизни. И смотрите, юноша, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как будто спрашивает грешный человек, так? И смотрите, Иисус ответ. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это я сохранил я от юности моей. Представляете, другими словами сказать, что тебе еще не достает? Чего тебе еще не достает? Ты исполнил все. Но есть что-то, что влечет тебя к Богу. Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно переслушали. Есть небольшая категория людей, которая имеет, может быть, все, ходит в церковь. Но вот этот голод внутри, он влечет, он вытягивает Иисуса. И Иисус дает этим людям очень конкретный вызов. Если ты хочешь следовать за мной, цена будет очень огромная. И он назвал эту цену, слушайте меня сюда. Иисус взглянул на него, полюбил его. И мы уже говорили на ячейке, я говорю, я думаю, что это, наверное, должен был быть 13-й ученик Иисуса, потому что он только 13 ученикам задал вопрос, сказал идти за ним. Знаете, что он должен был сделать потом? Он должен был заменить Иуду. Это мое такое, это просто моя мысль, это не какое-то мое сверхоткровение, это просто я так думаю. Я думаю, что потом бы ученикам не надо было бы бросать жребий и думать, кто будет 12-м учеником. Вот этого ученика, единственного из всей Библии, Иисус сказал, иди за мной. Он сказал только это 12-й, и вот это был один единственный 13-й юноша. Написано, он взглянул на него, полюбил его. Он понравился ему, потому что в нем был голод и жажда, достойное использование. Вот этот голод и жажда, Бог именно вот таких людей использует. И смотрите дальше. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, одного единственного. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Ой-ой-ой. Я вам честно скажу, если вы меня спросите, какая самая печальная история в Библии, я вам скажу вот это. В моих глазах самая печальная история в Библии – это вот этот юноша. Потому что это единственный человек, который мог бы сидеть на небесах в 12 апостолах, следовать за Иисусом, творить чудеса и знамения. Другие люди приходили, уходили, там были печальные истории, но это один единственный ученик, которого Господь видел, полюбил и призвал. Но он пропустил свой сезон. Он не захотел расстаться с мелочными удовольствиями. И смотри, что здесь написано. и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и последуй за мною, взяв крест. Он бросил ему вызов. Он же, смутившись от всего слова, сказал, от слова отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное. И мы с вами понимаем, да, упущенный сезон. Я хочу, чтобы вы просто задумались над этим. Я не говорю о том, что кто-то здесь упустил свой сезон. Я просто предостерегаю. Я хочу сейчас переключиться на вторую часть темы. Как не упустить свой сезон? Что может... Знаете, мы можем говорить, не упусти сезон, не упусти сезон, не упусти сезон. А как его понять, если это мой сезон? Вы все здесь? Я вам сейчас расскажу, как я не упустил мой сезон. Как маленькие шаги, которые я просто не упустил. Меня просто Бог научил, как не упустить мой сезон. Что внутри тебя происходит, когда Бог влечет тебя? И вот этот момент я хочу, чтобы вы просто послушали. И смотрите. Смотрите, что Господь призывает каждого из вас сделать на этой земле? Если ты что-то слышишь, что возбуждает твой дух, это есть то, для чего Господь призывает тебя на эту землю. Я сейчас вам расскажу. Это такая, знаете, бросил, сейчас я расскажу. Что в моей жизни вот именно вот этот фрагмент? Я всю жизнь, когда я видел... У меня несколько моментов, которые я не мог выдерживать, когда я заходил в церквя, когда я заходил на служение, когда я заходил на конференции. Меня всегда раздирало сердце, что в церкви нет чудес и знамений, и Бога нет живого, раз. И второе, меня раздирало сердце, когда вся молодежь практически в мире. Вот эти вещи, я мог жить нормально, я иду по жизни, я классно, Господь, я так люблю Тебя, я славлю Тебя. Но здесь я вижу, я захожу в церковь, на меня моментально приходит депрессия. Внутри меня начинает гореть огонь, и я говорю, это не то, Господь. Это не то, что должно быть. Это не то, как должно быть. И вот это я вам скажу, если ты хочешь узнать, к чему Он призывает тебя, я тебе могу дать простой ответ, что внутри тебя горит, с чем ты не можешь смириться. Если внутри тебя не горит ничего, это опаснейшее, страшное состояние. Например, мы знаем музыкантов, я знаю Сережу, мы с ним много-много лет друг друга знаем. Я знаю одну единственную вещь, которая горит в его сердце. У него в сердце горит две вещи, которые из него выскакивают постоянно, извиняюсь, две, которые я слышу постоянно. Первое, он говорит всегда, сколько я с ним общаюсь, когда вы общаетесь с человеком лично, вы понимаете, что ты знаешь, чем он дышит? И я, когда общаюсь с ним, я знаю, чем он дышит. Одну вещь, которую он говорит, я не могу смотреть на коллег. Говорит, я не могу смотреть на коллег, они раздирают мою душу. Говорит, я готов что угодно сделать, чтобы они встали с коляски. И вторая вещь, он говорит, мне надоела эта музыка в церквях, которая не славит Бога. И он говорит, если у нас будет музыка, музыка будет мертвых воскрешать. Если прославление будет идти такое, люди будут исцеление получать во время прославления. Слава Божья будет изливаться. Вот это вещи, которым Господь призвал его исполнить на этой земле. Что горит внутри тебя? Что горит внутри тебя? Если внутри тебя ничего не цепляет, ничего тебя не садит. Некоторые люди говорят, что вот я, ничего не должно садить тебя. Нет, меня садят вещи и очень сильно. Когда я приезжаю на этот Алкай-Бич и вижу эти новости, когда вымывает, когда пришел большой прилив и отошел назад, и лежит тысячи шприцов, показывали по телевизору, вымыло на берег, мое сердце разорвалось, и я упал, и я плакал почти целый день и кричал, Господи, может быть что-то на этой земле, которое остановит вот это? Может ли быть что-то на этой земле, что остановит вот это? Что внутри тебя горит? Есть ли что-то внутри тебя, что Он вложил, с чем ты не можешь смириться никогда? Есть вещи, с которыми я не могу смириться, они не дают мне есть, они не дают мне думать, они не дают мне даже пойти на рыбалку расслабиться. Когда я увидел что-то, оно разрывает мое нутро. Это то, к чему Он призывает тебя. Очень простая вещь, как узнать, к чему твой сезон. И вот если открывается дверь, например, вот такая, которую ты видишь, и ты говоришь, вот это мое призвание, когда ты знаешь, и ты чувствуешь сезон, прыгай туда, не задумывайся ни над чем. Бог сам, просто видя твое сердце, Он благословит тебя. Если что-то внутри тебя. Когда я заходил в церковь, и захожу по сей день иногда, вижу, слышу, знаете, мое сердце рвется. Мое сердце искалечено по одной причине, когда говорит, христианин не может ходить. И Иисус вышел на гору, взглянул на Иерусалим и что сделал? Заплакал, вы помните? Он все внутро его сотряслось, и он говорит, Хоразин, Хоразин, и он там говорил, что если бы эти чудеса были в Содоме, то он бы и по сей день стоял. Вы помните? Сердце Иисуса рвалось от чего-то, что-то не давало ему спокойно жить. Есть ли вещи в твоей жизни, которые не дают тебе спокойно жить? Если есть, значит, ты тот, которого Он будет использовать. Ты тот, который будет использован Богом в большом пробуждении. В тебе должна быть этот огонь, который не дает тебе спать, не дает тебе есть. Мои посты, молитвы бесчетные, только не потому, что я кому-то показать что-то хочу, потому что я не хочу уйти из этой земли бесплодным, пораженным и ничего не достигшим. Вот что я хочу. Я хочу увидеть внутри в меня, Он вставил неудовлетворение. Блаженны алчущие и жаждущие. Блаженны голодные и жаждущие. Ибо они что? Насыщены будут. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Ты видишь, что-то происходит, что-то в тебе горит. И Господь говорит, ты насыщен будешь, если ты отзовешься на то, что Он влагает в тебя. Внутри каждого рожденного свыше человека горит что-то. Что-то горит. Ты должен узнать, где твое направление. Музыка, наркоманы, семьи, церкви. Что ты должен узнать? Энкаунтеры, домашние группы. Что горит у тебя внутри? Что не дает тебе спать? Это есть то, где Бог хочет видеть тебя. И оно никогда не даст тебе жить до тех пор, пока ты не войдешь в свое призвание. Ты можешь умереть, ничего не достигшим. И внутри с жаждой, с голодом. Упустить свой сезон. Чтобы не упустить свой сезон, нужно знать свое призвание, не так ли? Как я могу упустить, как я могу запрыгнуть в свой сезон, если я не знаю мое призвание? Вторая категория этой темы, вторая часть этой темы. Я вам просто говорю, знай свое призвание. И я вам объясняю на русском языке, как узнать свое призвание. Что внутри тебя не дает тебе жить? Вот это твое призвание. Что, когда ты смотришь на ту вещь, все нормально. Ты смотришь на семьи, все нормально. Ты смотришь на наркоманов, все нормально. Но когда ты смотришь музыку или слышишь эти диски, ты просто готов упасть и кричать, Господи, избавь нас от такого прославления. Если тебе музыка нормально, все. Но когда ты смотришь на семьи, которые разводятся, и внутри тебя горит что-то, и ты хочешь их положить этому конец, это то, где Бог хочет видеть тебя. И если оно не дает тебе жить год, не дает жить тебе два, не дает жить тебе три, оно никогда не даст тебе жить до тех пор, пока ты не войдешь в это призвание и не начнешь делать шаги к тому, чтобы осуществить то, что Он, что он возлагает на тебя. У женщины дано чрево только по одной причине, чтобы оно рождало. Бог не может дать тебе голод и держать тебя в голоде, никогда не удовлетворить этот голод. Если Он сделал в тебе емкость, Он наполнит эту емкость. Вы все со мной согласны? Если Он создал в тебе какую-то чашу, в которой пусто, и ты приносишь к Нему и показываешь пусто, как те водоносы, о которых мы говорили, стоят водоносы. И Господь говорит, наполните их водою. Около 200 литров водоносы. Господь нуждается в жаждущих, в голодных. Может быть, в этих водоносах вчера, позавчера мыли ноги. Все говорили, никому этот человек не нужен. Вот именно этих людей Бог и будет использовать. Именно вот этих людей Господь и хочет использовать. Господь возбуждает тебя к чему-то. Давайте сейчас откроем Агея. Агея, первая глава. Его очень тяжело найти. Вы можете от Матфея назад чуть-чуть идти и найдете его. Если хотите узнать, то 912-я страница, если у кого Библия такая, как у меня. 912-я страница Агеи. Там всего лишь две главы в конце пророки. Я прочитаю. с 12 по 15 стих. Агея, 1 глава, с 12 по 15 стих. Здесь написано. «И послушался Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля. Слушайте внимательно. А 14 стих, самый ключевой стих. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса Навина, Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Вы слышите? Господь возбуждает дух служителя, возбуждает дух еще служителя, потом возбуждает дух служителей, людей вокруг, и они говорят, мы будем строить. Это есть то, я тебе из слова доказываю, что перед тем, как Господу что-то нужно построить храм, Он возбуждает в тебе что-то, что начнет двигать тобою. У нас есть тема, что движет тобою, вы помните? Вот это именно есть маленький фрагмент из этой же темы. Что движет тобою. И вот то, что движет тобою, вот туда ты и придешь. Вот это и будет твой финишная прямая. Если Господь, Он хочет что-то исполнить, как мы говорили с Володей и с Василием одно время, да, что пришел Господь, да, во время горящего куста, и Он говорит, я пришел избавить своего народа Израиля. И я своей могучей рукой пришел избавить. Вы понимаете, что Он пришел избавить и пробудить Вашингтон. И мы есть просто как крупицы и частицы того, что Он использует. Вы все со мной. Но это Он делает. Это Он движется. Это Он освобождает. Мы есть просто маленькая часть, которая в смирении слушается, что Он говорит, и следует Его голосу. Овцы мои знают голос мой. И они идут со мною. Они не идут впереди пастора и не указывают, так, Иисус, мы тут не захватили еще город. Да-да, Иисус, пока ты там захватываешь, мы вот здесь еще чуть-чуть не навели порядок. Понимаете, что мы идем за Иисусом. Куда Он идет, туда мы и движемся. Идет Он в Эверетт, мы пойдем в Эверетт. Идет Он в Белловью, мы пойдем в Белловью. Пойдет Он в Олимпию, в Ванкувер, мы пойдем в Ванкувер. Мы идем за Иисусом. Все со мной? Мы идем за Его голосом, потому что мы знаем Его голос. И вот я просто хотел вам объяснить, да, когда Господь и возбудил Господь дух Зарававеля, сначала Он возбуждает дух, а потом Он дает тебе вещь, которую ты должен сделать. Иногда кажется парадокс. Сначала надо увидеть что-то разрушенное, а потом, чтобы что-то загорелось в тебе. У Бога не так работает. Сначала Он загает в тебе голод, а потом ты ищешь, чем напитать этот голод. И именно вот этот духовный голод, поэтому ты можешь узнать свое призвание. Очень просто. Многие могут проповедовать о призвании, о целях в жизни. Я тебе наглядно, на пальцах хочу рассказать, что такое не пропустить свой сезон. Не пропустить свой сезон – это знание своего призвания. Знание того, что движет, что горит внутри тебя. И делать шаги к этому. И Господь просто откроет двери для тебя, и ты увидишь, как Он сделает платформу для тебя, когда ты будешь ходить в смирении. Господь возбуждает тебя к чему-то. Например, вокруг тебя нет правильной группы музыкальной, которая бы работала для спасения людей. И ты как раз и музыкант. Вот мы об этом уже говорили, да? Как раз вот это вот твое призвание. Господь всегда возбуждает дух к чему-то, до чего твоя рука способна дотянуться. Или у тебя уже есть способности. Запомните одну вещь. Господь никогда не дал бы Моисею призвание вывести Израиля, если бы он уже не знал, кто такой фараон, всей системы, всего, что там происходит. Вы все со мной здесь? Бог готовит каждого из вас. Очень давно, задолго готовит. И потом подводит, у каждого из нас будет свой горящий куст, которым каждый из нас встретится. И самое главное, не упустить свой сезон, как упустил этот юноша в 10 главе. Не упустить свой сезон. Знание, что движет тобою, и знание того, очень внимательно наблюдать, какими путями ведет тебя Господь. Сначала Он возбуждает жажду. И твоя рука всегда будет способна достичь этого. Если Он побуждает тебя изменить что-то в музыкальной сфере, значит, ты уже имеешь музыкальный навык и что-то можешь делать. Если Он побуждает тебя говорить слово, значит, у тебя уже есть платформа, на которой ты можешь это делать. Если Он побуждает тебя работать с наркоманами, если Он побуждает тебя работать с самоубийцами, значит, у тебя есть где-то доступ, какие-то дверцы и лазейки, которые ты можешь достать до этой категории людей. Вы все со мной? Бог никогда не даст тебе достать того, до чего твоя рука уже не касается. Пример, не буду открывать, все знают. Иисус и ученики, Он хочет накормить людей, помните? Хочет накормить людей. Вы понимаете, что Он не сделал хлебы из камней? Все со мной? У Него было 5 хлебов и 2 рыбки. Он всегда, когда есть жажда в людях и есть у тебя что дать, Он соединяет жажду с тем, кто что-то имеет. И Он умножает, не мы. Вы все со мной? Мы не можем умножить на 5000 5 хлебов и 2 рыбки. Мы не в состоянии. Но когда у тебя есть что-то маленькое, которое бы, может быть, накормило 3-4-5 человек, и он видит 5000 голодных, самое главное, не спрятать свой ланчбакс и не сказать «сори, это мне на дорожку». Самое главное сказать: «Господь, бери, все, что имею, я все равно ничего не смогу достичь этими 5 хлебами». Я ничего большого не смогу достичь, вы все со мной согласны? Маленькую вещь, но Он всегда тебе скажет брать то, что уже есть. Что уже у тебя есть. Таких случаев уйма. Вы понимаете, что Давид в своей тайной пустыне, где его никто не видел, уже достиг великих побед перед тем, как выйти на войну с Голиафом. Вы все со мной здесь? Никто не может просто так хлоп, и у него так, знаете, так что-то как, на бигрень переключилось, мозги, он сказать: все, Голиафа возьмем. Oh no, Господь сейчас тебя готовит к твоим победам на будущее. Очень внимательно смотри, через что ты сейчас проходишь. Потому что те медведи и те львы, которых ты сейчас побеждаешь, говорят о том, что ты выйдешь и сделаешь что-то великое в своей жизни. Никогда не колупайся в чем-то мелком. Бери что-то большое, бери эти победы, посты. Все идут, иди в пост, ни в коем случае. Бог готовит тебя для чего-то большого. Никогда не сдавайся. Много-много вещей. Иосиф никогда бы Господь его не вывел, если бы он не был подготовлен в доме Потифара и в тюрьме. Если бы он никогда не прошел через ров, который бросили его братья, и не простил им, он бы никогда не управлял всей страной. Никогда не управлял всей страной. Иногда Господь подводит тебя к великим обидам, к великим стрессам в своей жизни. Не потому, что Он хочет наказать тебя, а потому, что Он просто хочет посмотреть на тебя, как ты среагируешь. И тема реакция, помните? И твоя реакция скажет о тебе все. Сможет Он тебя использовать или не сможет. Твоя реакция на ситуацию даст Богу знать, готов ли ты войти в свое призвание или нет. Твоя реакция на ситуацию. О, Господь, можно продолжать и продолжать. Еще раз такой момент прочитаю. Запомните, что Бог всегда возбудит твой дух к чему-то, до чего твоя рука уже способна дотянуться. Или у тебя уже есть способность или талант в этой сфере. Некоторые люди говорят, американское слово такое «lucky», знаете, «luck». А другие говорят: «О, ему повезло, везение, успех». Вы знаете, что сам по себе успех, этого не существует. Я вам сейчас объясню, почему. Некоторые люди говорят: о, ему подвезло, карьеру себе построил. Пошел, знаете, вырвался в какую-то сферу певцов, например, или музыкантов, или на какую-то арену вышел проповедовать, или вышел на какую-то арену там еще что-то делать, да? Но вы знаете, что без навыка, если, например, смотри, например, стою я и стоит Сережа, он умеет играть, я не умею играть. К нам подходит одна и та же ситуация. Играть в какой-то группе, которая захватывает, например, землю для Иисуса. И он, его берут туда, а меня нет. Я ему говорю: о, lucky, успех. Вы понимаете, что это не может меня успех постичь, потому что у меня нет никаких способностей к этому. Вы понимаете? Или, например, Света поет, ее говорят: окей, ты теперь будешь петь. Я говорю: а меня обошли. Я не умею петь. Но потом, когда сказали, слушайте, когда я стою с кем-то, все говорят: о, я хочу, чтобы ты сказал слово. Я говорю: о, вот это мое. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть вещи, которому Бог тебя готовит, и только тебя. И невозможно тебя кем-то другим заменить. И вот этого, знаете, вот этого, как говорят, повезло, везение не существует. Существует подготовка и существует дверь, которую Бог открывает. И вот это неверующие люди называют везением. А я называю это неупущенным сезоном. Я называю это подготовкой. И когда Голиаф стоит, ты говоришь, это мой сезон. И никто вокруг тебя, ты смотришь, стоят тысячи по ту сторону и тысячи по эту. А ты стоишь с сумками, с сыром и с колбасой. И ты пришел накормить своих братьев. Ну, вы помните ситуацию, да? Он стоит на поле с этими авоськами, да? Знаете, что их авоськи называли? Авось попадется, а авось нет. Помните, да? И он стоит с авоськами, у него там сыр и колбаса. И он пришел покормить своих, знаете, братьев и начальника. И он видит ситуацию. И начинает спрашивать, что будет тому человеку, который убьет этого. Они говорят, да, ты пришел подсмотреть. Братья начали с него издеваться. Он, знаете, он пошел, поставил свои корзины, свои кошелки, пошел к военачальнику, главному, и говорит, что будет, еще раз начал говорить. Настойчивость. Самое главное, не упустить свой сезон, вы слышите? Даже если у тебя есть способность поразить этого нечестивца, ты должен сделать что-то, чтобы выйти на эту передовую и уничтожить его. Ситуация не найдет тебя, ты должен увидеть ситуацию и сказать, я хочу, я имею эту способность, и ворваться в ситуацию. Ни в коем случае никто из вас да не пропустит свой сезон. Ни в коем случае. Я вам честно говорю, я не хочу сравнивать ни с кем. Когда мы приехали несколько месяцев назад, я, Андрюша, да, мы приехали с Encounter. И мы друг другом так глянули, друг на друга говорит. Мы, знаешь, мы с ним так смотрим, начинаем. Он еще в одной церкви, я вообще в другой, знаешь, вообще никакого, ничего общего вообще нет. Нас соединило ведение. Ведение соединило. И другие преграды не имеют значения. Потому что мы увидели что-то, что может произвести великую победу. И мы просто, имея способности, да, окей, мы умеем, можем проповедовать, можем. Мы можем молиться, можем поститься, можем. Так что же нас отличает от Калифорнии? Ничто. Врываемся во имя Иисуса. И Господь по дороге даст команду. Вера без дел мертва. И без веры Господу угодить невозможно. Согласитесь, теперь нам веры не нужно. Тебе, знаете, что нужно? Чистое хождение, смиренное сердце и постоянство, да. Ходить просто. Сейчас веры не надо. Люди уже забитые на энкаунтер. На 5 энкаунтеров вперед. Самое главное, твое сердце, твое смирение. Твое смиренное хождение. Я никто. Я раб, который пришел исполнить волю Господина моего. Если не исполню, я буду заменен вот так. Вы все со мной. Начиная с меня, заканчивая любым из вас. Вот так придет и заменит. Я не хочу быть замененным. Я столько много прошел в своей жизни. Столько боли, столько ран. Я не хочу упустить свой сезон и потерять свою мечту. Потерять свое призвание. И также каждый из вас, я не хочу, чтобы кто-то из-за меня и кто-то из друг из-за друга мы потеряли свое призвание. Давайте же войдем в свое призвание в смиренном сердце. В сокрушенные правильные мотивы. И возьмем этот Вашингтон для Иисуса. Вместе с другими пасторами. Амин. Мы возьмем этот Вашингтон для Иисуса. И я благословляю всех пастырей, которые берут это видение. Я благодарю Господа. Потому что мы были на конференции у Сизера, и он просто всех пастырей, сидит около 200 пастырей. Говорит, пастыря, пожалуйста. Говорит, не побрезгуйте этим видением. Говорит, это не мое. Если каждый из вас возьмет, вы увидите великое пробуждение в своих городах. Я сижу, мое сердце горит. И я сижу со света, и говорю, все, мы едем, начинаем, мы делаем. Ведение вошло в мои кости. И как Иезекииль, помните, говорил, я хотел умолчать. А? Огонь в моих костях, да-да. И помните Иезекииля, да? И он говорит, я молчал о Господе. Но я не мог, потому что этот огонь в моих костях, он сжигал меня. И он говорит, я не смог не говорить о Боге. И пошел и начал говорить. Что горит внутри тебя? Что движет тобою? Чем ты движим? Бог хочет использовать каждого из нас. Вы взяли для себя сегодня что-то? Не упусти свой сезон. Очень важно. Очень реально пропустить свой сезон. Очень реально оглянуться, и уже другой человек занял твое место. Не упусти свой сезон. Пустое место не будет. Я вам сразу говорю, любимые, пустого места не будет. Оно будет занято и в секунду. Но тебе вернуться потом будет практически невозможно. И поэтому мне Господь тут дал тему еще давно. Я просто, знаете, как она просто родилась вот сегодня. Я хочу, чтобы каждый из вас нашел свое призвание, имел правильную подготовку и ни в коем случае не упустил свои открытые двери. не упустил, как Иосиф, который сидел в темнице, он мог сказать: «А, бросили меня, все забыли. Какие там сны?» Нет, ему сказали: «Царь хочет видеть тебя». Он встал, оделся, выбрался, как будто в тюрьме не был никогда. И он пошел говорить. Никогда не сиди, ты до определенного времени тебя никто не видит. Но когда ты пройдешь подготовку, все узнают имя твое. Все узнают, кто ты такой. А тебе все будут говорить. Но самое главное, чтобы твое сердце было смиренное. Вы понимаете, что Бог не против популярности. Давида знали все. Давида знали от бомжа до всех царей вокруг по всей земле. Соломона знали все. Но что эти люди имели? Смиренное сердце, любящее Бога. Популярность — это вещь, которая автоматически прилагается к тебе, как к помазаннику. Ты не можешь быть помазанником и не быть известным. Вы слышите меня? Я еще раз повторю. Ты не можешь быть подматрасным помазанником, который где-то под кроватью сидит и говорит: «Так говорит Господь, так говорит Господь, так говорит». А кто говорит? Господь говорит. Вы понимаете, да? Что нет этого. Нет этого. Всегда за какой-то личностью, вернее, за помазанием стоит помазанник. Нет такого, что идет Давид. Кто это? Помазание идет. Кто убил Голиафа? Помазание убило. Нет. Он находит смиренного человека, на которого он возлагает помазание, авторитет, популярность и благословение. И он смотрит. И мне нравится сердце Давида. Он до последнего дня остался пастухом. Вы слышите? Его сердце осталось пастухом. Даже когда он согрешил, он не пошел голову никому сносить, этому пророку: «А, ты против меня что-то пророчишь, иди сюда, я с тобой поговорю сейчас». Нет, он упал в прахе и пепле и начал вымаливать своего ребеночка. Помните, да? Каяться перед Господом. Сердце. Самое главное, сохрани свое сердце, какое было до успеха, чтобы было такое же самое сердце и после успеха. Когда тебе все начнут говорить. Да, одни будут говорить одно, другие будут говорить другое. Разницы нет. Но ты будешь известен всем. Самое главное, чтобы твое сердце осталось в смирении. Покорное, чистое, смиренное сердце. Давайте с вами встанем. Господь, мы благодарим.